Глава 107. «Боже, Доусон, не так быстро!» — крикнул Брайант поверх головы Стейси сержанту, который возглавил их колонну, когда они один за другим стали взбираться по узкой винтовой каменной лестнице. Брайант был уверен, что взбираться они будут несколько часов, но когда он посмотрел вниз, то увидел, что они уже находятся на высоте 80 метров, а взглянув вверх, понял, что они почти у цели. «Джеффри!» — в очередной раз позвал Доусон. Брайанту показалось, что в ответ он услышал нечто похожее на хныканье. «Он там, наверху», — сообщил Кевин. В голосе Доусона его коллега услышал облегчение. Слава богу, парнишка, скорее всего, испугался темноты и сейчас пытается вернуться на лестницу. Втайне Брайан считал, что Кевин преувеличивает опасность, в которой находится мальчик. Для него все происходящее выглядело несколько притянутым за уши. Он не мог представить себе, что ребенку угрожает смерть, только за то, что он отказался вступить в какой-то школьный клуб. Сержант не мог дождаться того момента, когда все они спустятся вниз, и он наградит Доусона новым прозвищем — «Королева драмы». Посмотрим, что будет, когда командир узнает, как Кевин заставил их преодолеть миллион ступенек лишь для того, чтобы посмотреть, как Джеффри будет звонить в колокол. Ему очень хотелось сказать молодому коллеге, что тот ошибся. Последние несколько ступенек Брайант преодолел с улыбкой на лице, который скрывала боль в закисленных икроножных мышцах. «Эй, королева Дра!» — начал было он. «Твою мать!» — произнес Доусон, направив фонарь в центр башни. «Твою мать!» — повторил про себя Брайан, с трудом сглотнув. Кевин все-таки был прав.